Ритуал, разумеется, был продуман заранее. Все просто, естественно, очень даже по-человечески. На обед русские щи, а для желающих уха, гречневая каша, опять же, по желанию, с маслом или с мясной подливкой, компот, чай, яблоки. Обычный обед Сталина без всяких излишеств и кулинарных ухищрений. После обеда неторопливые беседы на открытом воздухе, возле клумбы, где пахло цветами, порхали бабочки, пролетали пчелы. Был здесь старый большевик Сергей Аллилуев, давнишний знакомый Горького, известный ему своей честностью и порядочностью. Была Ольга Евгеньевна Аллилуева, сохранившая значительную долю прежней красоты и полностью стремление нравиться мужчинам. В искусстве обольщения она была столь опытной и изощренной, с такой точностью улавливала слабые, податливые струнки избранного объекта, что и на Горького произвела заметное впечатление. Глаза его поблескивали, когда смотрел на моложавое лицо, на рельефно обтянутое платьем фигуру с умело подчеркнутыми формами. Был здесь угловатый, дичившийся подросток Вася, была очаровательная в своем белом платьице рыжеватая девочка Светлана с простодушным любопытством на лице. Была моя дочка, очень застенчивая, с трудом отрывавшаяся от отцовской руки. А занимался с детьми, развлекал их легендарный красный нарком Ворошилов, весь в ремнях, в блестящих поскрипывающих сапогах, очень непосредственный и веселый. Он к месту рассказал, как приобщился в детстве к пению в церковном хоре, каким хорошим музыкантом и воспитателем был их регент. Климент Ефремович до сих пор благодарен ему. Музыка, особенно опера, его высочайшее наслаждение. Слова Ворошилова умилили Алексея Максимовича чуть ли не до слез. Он заговорил о том, сколь много на Руси самородков, талантливых людей из народа, как трудно им было в прежние времена, и как мудро поступает советская власть, открыв доступ широким массам ко всем шедеврам настоящего искусства. И была еще там нянька Шура Бычкова, воспользовавшаяся случаем поглядеть на великого писателя через щель полуприкрытой двери и ненароком выдавшая свое присутствие. Дверь распахнулась, Шура чуть не упала, вызвав общее оживление и веселый смех. Она была тут же представлена Горькому как его читательница и почитательница. В общем, побывал Алексей Максимович в крепкой, дружной семье, где господствует взаимопонимание, где растут обычные дети, где никто не способен на коварство, жестокость и прочие мерзости. Именно такое впечатление и сложилось у Горького. Деловые вопросы обсуждались во время прогулки по проселочной дороге, бежавшей по краю леса к Москве-реке. Когда Алексей Максимович заговорил о неурядицах в стране, о том, что буржуазная печать всячески раздувает и умело использует в своих целях наши недостатки, Сталин охотно поддержал его. Да, жить и работать нам нелегко. У партии, у рабочего класса не было никакого опыта в строительстве социализма. Отсюда и неизбежные ошибки, перехлесты. Ведь мы первые, мы прокладываем путь всему человечеству. И не в спокойной обстановке, а под злобный вой врагов, преодолевая их козни, их сопротивление. Но у нас большие успехи, очень большие успехи. Сообщение о них появляется в печати, однако пропагандируется недостаточно. Серьезные писатели проходят мимо нашей повседневной борьбы, повседневных достижений. «Бронить, подмечать недостатки всегда проще», — сказал на это Алексей Максимович. «А положительным писать труднее. Требуется глубокое знание дела, мастерство, терпение». Было бы желательно сосредоточить внимание литераторов на наших успехах, продолжал Иосиф Виссарионович. Это будет очень полезно.